Особенно, когда в тумане возникали видения нездешних стран. Так оно и должно было быть, это объяснил Тюпа. Когда Тюпа первый раз пришел сюда с ребятами, он долго стоял у колеса, шевелил толстыми губами. Потом обвел всех задумчивым, но прям нездешним каким-то, взглядом и сказал: «Гироскоп». Это он будто самому себе сказал, а не тем, кто рядом. Но те потребовали объяснений, особенно Сёга и Костя. Тюпа растолковал, что гироскоп — это диск или волчок, который при быстром вращении стремится удерживать в пространстве заданное раз и навсегда положение. «Хоть вся галактика перевернись кверху жизненными центрами, он все равно останется в своей плоскости». «Зачем?» — сказал Костя. «А вот затем», — строго, не похоже на себя, — ответил Тюпа. «Всемирный закон природы. Нас не спросили, когда его подписывали». «Хорошо, если бы и у людей так», — вырвалось у Белки. И она тут же застыдила своего философствования. Глянула на Костю, думая, что он опять спросит, зачем. Но Костя спросил о другом. «Тюпа, а какая у него задача, у гироскопа? Вот у этого?» «А я откуда знаю?» Но скоро он узнал. Вернее, догадался, с практически полной долей вероятности, так он выразился. Во время второго визита к Лиху Тюпа долго стоял у колеса, разглядывая его с ребра. Потом вытащил из кармана туристический компас с откидными планками пеленгатора. Поглядел сквозь этот пеленгатор вдоль колеса, поскреб затылок, долго молчал и, наконец, выговорил с несвойственной ему робостью: «Ребята, а это ведь стабилизатор». «Чего?» — недовольно откликнулся драчун. Он не любил непонятностей. «Правильный вопрос. Стабилизатор чего?» — заметил Тюпа уже увереннее. «Об этом и речь». «Стабилизаторы бывают у самолетов», — недовольно сказал драчун. «Стабилизатор — это устройство, которое удерживает чего-нибудь в заданном этому чему-нибудь положении. Гироскоп может служить прекрасным стабилизатором». «Ну и?» — проговорил Костя, пряча за снисходительным тоном нетерпение. «Ну и?» — слегка передразнил его Тюпа. «Дело в том, что плоскость данного гироскопа в точности совпадает с направлением одного из векторов треугольника, который образует конфигурацию институтских дворов. А точнее, даже двух. Третьего и четвертого. Того, который с этим третьим совпадает и придает нашему треугольному пространству характерные для него аномальные свойства и дополнительные категории». Тюпа, когда выражался так, вовсе не важничал. Просто язык институтских и школьных семинаров въелся в него настолько, что говорить иначе было трудно. Да и как простыми фразами объяснишь явление аномальной природы многомерных выгнутых пространств? Впрочем, Тюпу более или менее поняли. Не первый раз речь шла о таких вещах. Разве что Дашутка нисколечко не разбиралась в этих вопросах. Да еще тряпичный кок Пантелей. Пантелея не волновали хитрости мироздания. Ему просто хорошо было в мягких лапах у дядюшки Лиха. Он боком прижимался к дядюшкиному пузу из мешковины и глазами-пуговицами поглядывал то на него, то на друга Костю. Лиха и Костю он любил теперь одинаково. Впрочем, кто знает. Может быть, Пантелей уже понимал кое-что в альтернативной физике и математике. Просто не говорил. Он понемножку осваивал человеческую речь, но вступать в беседы еще стеснялся. Зато сам Лиха Тихоныч активно обсуждал с Тюпой теорию гироскопа-стабилизатора. Идея, что колесо удерживает в заданном положении очень важный вектор многомерного пространства, пришлась ему по душе. «Недаром, значит, меня определили в смотрители», — со скромным удовольствием подводил итог Лиха. «Не зря я тут дню-ночую. Функция у колесика выходит очень даже масштабная. Может, даже связанная с космосом». При этом он приподнимал шапку, и под ней открывалась лысина, похожая на верхнюю корку белого каравая. Прямо под лысиной блестели глаза, а больше ничего не было видно. Лихо потирал каравай тряпичной ладонью и покряхтывал. Посторонним показывать лысину лихо не любил, но хороших знакомых не стеснялся. Поговорив о хитростях векторов и пространств, ребята дружно подталкивали колесо, и стеклянные спицы начинали искриться сильнее. Однажды за ребятами увязалась к Лихо Тихонычу Луиза. Просто муркнула и пошла следом. Ну, пошла и пошла. Прогонять было невежливо. Да и с какой стати? Что плохого, если умная, знакомая с четырехмерными хитростями кошка поглядит на колесо? Луиза долго сидела перед колесом, как зачарованная. Затем выкинула фокус, похожий на тот, что показывал шаром пространственного абсолюта. Она с места сиганула в гироскоп, размазалась в воздухе черной полосой и оказалась внутри обода, между спицами. «Батюшки светы!» — лихо всплеснул большущими ладонями, как перепуганный деревенский дедушка. «Да как же она через такую защиту?